Описание. Вы нашли первого для себя демонического зверя-чистилища, который по неизвестным вам причинам находится вне обычной зоны своего обитания. Убейте эту тварь и встаньте на один шаг ближе к приобретению силы, равной настоящим высшим демонам. Требование. Убить червя-пожирателя 0-1. Награда. 1 плюс к способности метаморфоз. 2 плюс к контролю над метаморфозом. Свиток с техниками боевого искусства УР-5. Штраф за отказ. Нет. Штраф за провал. Вы окажетесь в желудке. Таймер. 40 минут. Не лучший момент, но пускай. Награда весьма редкая за простое убийство. Но это лишь значит, что убийство этой твари стало куда важней, чем просто убить его ради удовольствия. Одно только поднятие метаморфозы до следующего уровня и контроля даст мне много преимуществ в будущем. Да и свиток очень будет полезен, ведь мой рукопашный бой до сих пор остается 8 уровня, без особого стиля боевого искусства. Дорога мне до нового уровня как до третьей луны. Ну что же, начнем веселье. Сказал я яркой ухмылкой и веселым, входя в режим высшего демона, создавая метку на лбу, удваивая свои боевые возможности. Глава 39. Отродье чистилища. От третьего лица. Чистилище. Сейчас Мелиодас стоял посреди открытого поля, где он уже вошел в режим высшего демона, и доказательством этому служила черная метка на его лбу. От этого его сила выросла в 2 раза, и Мелиодас чувствовал, как сила проникает через каждую частицу его тела, и благодаря чистилищу, которое усиливало эффект его преображения в высшего демона. «Ра-а-а!» — кричало чудовище, заметив его и побежав в его сторону. Этот монстр был демоническим зверем чистилища, который наткнулся на Мелиодаса, и тот решил с ним сразиться. От напора и скорости, с которой двигался зверь в его сторону, Мелиодас лишь улыбнулся и быстро создал крылья из тьмы, а затем лапы тьмы, чтобы полететь прямо в лоб на чудовище. Бам! И вот лапа Мелиодаса нанесла удар по серому лбу демонического зверя. Но в этот момент Мелиодас резко понял, что удар не подействовал достаточно эффективно, как он хотел, так как на лбу червя внезапно появился защитный панцирь, такого же серого цвета, что и на всем его теле. Это резкое действие вернуло Мелиодасу ясность, и он понял, что поступил весьма глупо, не проверив возможности червя, а сразу побежал прямо в лоб. Поэтому он решил отступить, сделав резкий рывок назад, и он понимал, что этот зверь не позволит ему так просто сбежать, особенно когда он так близко к его рту. «Взрыв адского пламени», — сказал Мелиодас, покрыв все свое тело адским пламенем, и вдруг случился резкий взрыв вокруг тела Мелиодаса, что вызвало дым и ударную волну. Монстра же откинуло в сторону ударной волной, заставив его пролететь примерно 10 метров над землей. Но стоило ему упасть на землю, как он резко встал и побежал в сторону дыма, где был Мелиодас. Но в следующее мгновение из самого дыма резко вылетела тень, на огромной скорости прямо в небо. И стоило ему остановиться на достаточно высокой высоте, то можно было понять, что это Мелиодас на своих крыльях тьмы. Теперь я знаю, что он способен покрывать незащищенные части своего тела в панцирь. Весьма полезная способность для такого монстра, как он, но проблемная для меня. Да и, наверное, у него есть еще пару сюрпризов. Хмм, сменим тактику. Задумался Мелиодас, смотря на червя-чистилища. Ра-а-а-а-а. Ревел червь, смотря прямо на Мелиодаса в небе. Хоть глаз у этого существа не видно, но было очевидно, что он видит другим способом, который трудно понять. Для начала проверим максимальную твою прочность. Смертный приговор, сказал Мелиодас, театрально поднеся руку к себе, а затем, когда рука была перед ним, изогнул ее на себя и сжал в кулак, и возле него начала формироваться темно-фиолетовая субстанция в форме сферы, и второй рукой он делал то же самое. Выкуси, сказал Мелиодас, раскрыв ладони и направил их прямо на зверя. Вслед за этим сферы размером с самого Мелиодаса направились прямо на зверя, на большой скорости. Ра-а-а-а. В ответ червь взревел и начал резко менять свое положение, уворачиваясь от сфер, что летели прямо на него. С помощью 2 своих достаточно огромных острых конечностей, напоминающие клешни, он начал передвигаться и покидать зону поражения сфер. Бам! Взрыв! После попадания сфер по пустому месту образовалась огромная воронка, размером примерно 30-40 метров в ширину, и в самой воронке пылало адское пламя, которая поглощала все, что в нем находилось. Это был смертный приговор, который Мелиодас скопировал у Хендриксона из аниме, когда он пытался убить Элизабет, но убил Имхарка. Но он слегка модифицировал ее, добавив больше темной материи и адского пламени, чтобы область поражения была больше для этого монстра. Но даже он не ожидал, такой разрушительной мощи. ТЦ не попал, недовольно проговорил Мелиодас. Навык довольно мощный, но чересчур медленный. Нужно обездвижить или заманить червя в ограниченное пространство. Но как? Задумался Мелиодас. Но долго думать ему не дали летящие в него камни, которые чуть не попали прямо в него. Присмотревшись, откуда они летят, Мелиодас увидел, как этот монстр поедает камни целиком, а затем резко выплевывает в него, словно пушкой. Он способен контролировать внутренние органы своего организма? Это разве возможно? Хотя все, что я делаю и вижу, в принципе невозможно. Надеюсь, у него нет еще каких-нибудь неприятных сюрпризов, подумал Мелиодас, а затем резко пикировать прямо к монстру. Но когда можно было подумать, словно Мелиодас хочет повторить свой прежний трюк с ударом кулаком в лоб червя, то в последний момент он сменил направление и начал кружиться вокруг него, опускаясь почти до уровня земли. Затем, вытянув руку, то из нее начало выходить темно-голубое вещество, которым было льдом, которое образовало ледяную стену вокруг монстра. И закончив создание ловушки, Мелиодас снова поднялся высоко в небо. Смертный приговор. И в следующий момент сферы в руках Мелиодаса снова направились прямо в сторону чудовища. И теперь, когда червь не смог убежать, то пытался разбить лед, но ничего не вышло. «Ра-а-а-а!» — ревел монстр в небо на Мелиодаса, который его запер. Бам! Взрыв! Прогремел сильный взрыв. После попадания сфер в то место, где был червь, из-за чего образовался сильный дым после взрыва. И спустя несколько минут тишины, медленно начал дым рассеиваться. И теперь Мелиодас мог наблюдать, как панцирь зверя до сих пор был цел, в то время как он находился в глубокой воронке, которая была поглощена адским пламенем. Преграда из льда в виде стены тоже была разрушена его пламенем, и теперь он легко мог сбежать. ТЦ крепкий, живучая тварь, у меня осталось всего 34 минут 14 секунд по таймеру. Да уж, противник мне достался не сладкий, и время меня только лишний раз нервирует. Потерять такую награду, а также оказаться в желудке за провал, не очень приятно. Становится все хуже и хуже. Если ничего не предпринять, нужно поднять ставки битвы. Затем Мелиодас широко раскрыл свои крылья тьмы и создал еще одну пару, чтобы легче поддерживать полет. И в следующий миг вторая пара его крыльев начали выпускать острые наконечники тьмы, напоминающие стрелы и шипы. Меняем правила игры. Град тьмы, цепи тьмы. Прокричал Мелиодас, вытянув руку в сторону червя, и из его раскрытых крыльев вылетело множество стрел и шипов, от которых шли темные цепи, связанные с крыльями. Вших, дзынь, свист, ляск. После этого можно было увидеть, как из крыльев Мелиодаса выходит почти 1000 цепей, которые направлены прямо в центр большого облака серого дыма, где находился червь. И когда дым рассеялся, можно было увидеть, как множество цепей, привязанные к стрелам и шипам, связали огромное тело демонического червяка-чистилища, но ни одной из его атак не смогли пронзить панцирь чудовища, и это только нервировало Мелиодаса, но он был доволен, что хотя бы смог его связать и держать на месте. Ляск, ляск, ра-а-а-а, ревело существо, когда пыталось освободиться из цепей путем ерзания всего тела, но цепей были слишком много, не давая даже простого движения сделать с его огромным и тяжелым телом. Только его рот был свободен, но недостаточно, чтобы двигать головой. А теперь попробуй это. Ха-ха-ха, покров адского пламени, прокричал Мелиодас веселым тоном, смеясь. И затем, как по волшебству, тело Мелиодаса начало покрывать адское пламя, как и его крылья. Но самое заметное, это то, что по цепям тоже шло адское пламя, и оно устремилось прямо в сторону связанного монстра. Ра-а-а-а, проревел червь, видя, как к нему по цепям из тьмы несется адское пламя. Ра-ра-ра-ра. И теперь в этом вопле было много боли и гнева, который мало кто выдержал бы, имея чувствительные уши или чувствуя огромный приток эмоций. Ляск, ляск. Зверь снова начал ерзать, получая урон от адского пламени, чтобы освободиться от цепей. Но было заметно, что пламя не может проникнуть через панцирь, что не нравилось Мелиодасу, но как он мог заметить, это все равно приносило ему боль, ибо панцирь не мог защитить абсолютно все мясистое тело червя. Ха-ха-ха, теперь добавим огоньку. Если бы не время, я бы хотел насладиться этим боем подольше. Созидание адского льда. Копье великана. Умри! Прокричал Мелиодас и вытянул руку над головой с раскрытой ладонью, словно призывая что-то. И как вдруг возле его руки начала формироваться темно-голубая и твердая субстанция, которая принимала какую-то форму с каждой секундой. Мелиодас начал концентрировать огромное количество льда и ману в эту субстанцию, что очень сложно и опасно делать посреди боя, но он не волновался, пока монстр связан. Ляск, ляск, ляск. И несмотря на все меры предосторожности, червь продолжал ерзать, и теперь он тянул Мелиодаса за цепи вниз, что он не мог остановить, так как он тот, кто подпитывает цепи тьмы маной, чтобы они не развеялись и были крепки. Теперь же он создает ледяное копье, тратя огромную концентрацию, и не может прерваться ни на секунду. И все это очень давило на организм и разум Мелиодаса, особенно из-за проклятия, которое реагировало на его магические трюки. Но выдержав все это, Мелиодас закончил подготовку, и теперь над ним парило огромное ледяное копье, чей размер не уступает размеру червя. Хоть внешне это больше напоминало огромный шип, но лишь из-за того, что он спешил и не хотел ставить на внешний вид. Но так или иначе, острота копья очень внушает, чтобы теперь пронзить тело червя. Но из-за этого Мелиодас потратил примерно 80% своей маны и 70% выносливости на все это. Он едва сдерживался, чтобы не делать тяжелые вздохи, но он не мог, так как это помешает концентрации и контролю над навыками. Ляск, треск, ляск. И в этот момент Мелиодас почувствовал, как цепи, что удерживают червя, дают заметные трещины и готовы почти в любой момент разорваться. Еще немного, и он освободится из его плена. Поэтому, чтобы не тратить время зря, Мелиодас одним простым движением махнул рукой прямо в сторону червя, пока его последние силы держали на месте. И вслед за указанием руки, огромное ледяное копье направилось прямо в сторону связанного тела монстра. Когда червь увидел, как на него летит подобная атака, он начал еще сильнее стараться выбраться, но, увы, он не успел. Бам! Взрыв! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-выкуси! Выкрикнул Мелиодас, тяжело дыша, из-за огромного истощения маны и выносливости. Конечно, экипировка должна ускорить его восстановление, но это займет определенное время, за которое он будет очень беззащитен. И чтобы ускорить процесс, Мелиодас приземлился достаточно далеко от местоположения монстра, чтобы не рисковать, пока его мана и выносливость восстанавливаются. Для быстрого восстановления он убрал цепи тьмы со своих крыльев и сами крылья. «Ах, ха, да уж противник не из сладких. Ха, надеюсь, это конец», — сказал Мелиодас вслух свои мысли, желая проверить их правоту в системе, но не успел и получить ответ, как вдруг. «Да ты издеваешься, как это возможно? Я же точно уверен, что не мог промахнуться. Ха, архангел, тебя дери. Ха, нужно быстро использовать запасные резервы», — раздраженно проговорил Мелиодас. Затем он начал поглощать души в своем домене, чтобы ускорить восстановление. Так как на поиски зелий в своем инвентаре занимает время, лучше всего использовать души, которые можно сразу найти и съесть, для быстрого восстановления в кратчайшие сроки, это лучшее решение. После рева, облака дыма показали, в каком состоянии был зверь. Его тело было проткнуто ледяным копьем, но по виду было понятно, что недостаточно глубоко, чтобы обездвижить и убить зверя сразу. Но было видно, что панцирь червя давал заметные и огромные трещины, из-за чего была видна его настоящая мясная плоть. Червь же сделал очень нерадостную вещь для Мелиодаса, начал выдыхать адское пламя прямо из своей пасти. Понемногу этим он начал уничтожать ледяное копье, словно знал, что этим способен его уничтожить, и был прав. Так как, чтобы уничтожить ледяное копье, сделанное из адского льда, надо либо иметь огромную магическую силу, либо иметь адское пламя. И было видно, что у монстра был один из способов. И когда копье начало трескаться и таять на глазах, то в следующее мгновение рана на теле червя стала прямо на глазах регенерировать. Все трещины, полученные после удара и до них, начали закрываться. Это уже совсем нечестно. У него высокая регенерация. Да и как эта тварь выжила? Ха, ха, это против правил. Ха, прокричал Мелиодас свое возмущение, видя очень неприятную для него картину. Он не мог знать о таких особенностях этого червя, ведь до этого не мог нанести ему ощутимый урон, чтобы раньше об этом узнать. Его статус был скрыт и не давал какую-либо полезную информацию. Зная об этом раньше, он был попытался раньше нанести более грозную атаку и потом напасть остатками своих сил. «Ра-а-а-а!» – проревел монстр, побежав прямо на Мелиодаса, пока рана продолжала регенерировать. Проклятие! Неужто его панцирь совсем не обычная отдельная оболочка, а полноценная часть тела? Если так, то теперь снова повторить такой трюк у меня не выйдет, не сразу, времени и сил не хватит. Мана с выносливостью еще не восстановились полностью. Недовольно проговорил Мелиодас, смотря на самого себя. «Проклятие! Дери тебя все ангелы на свете! Ты не оставил мне выбора!» Крикнул Мелиодас, смотря как червь бежит прямо на него, на огромной скорости, чувствуя жажду крови этого чудовища. Ревел зверь, уже почти достигнув Мелиодаса. Но Мелиодас не дрогнул и лишь ухмыльнулся, а после закрыл глаза, словно с улыбкой принимает смерть, из-за чего червь истолковал это как свою победу и открыл свою пасть прямо на полпути к цели, чтобы сразу сожрать Мелиодаса, целиком не дав даже шанса на победу. Бам! Когда зверь почти достиг и съел Мелиодаса, то, внезапно, он сам остановился. Его удерживали две голые руки Мелиодаса, которые держались прямо за зубы из пасти червя. Даже незаметно было, что его руки дрожали, как в прошлый раз, когда он столкнулся с силой и мощью монстра. Теперь было такое ощущение, словно Мелиодас стал сильнее монстра. И подтверждение этого, сама внешность Мелиодаса изменилась. Его одежда была словно разорвана сама по себе, на части. А затем на ее месте появилась другая, но совсем необычная, словно он был слит с ней. Его тело покрывала темная субстанция и энергия, словно жилетка из тьмы, покрыла его вверх тела, а его низ был покрыт этой тьмой словно штаны, но ноги были полностью покрыты этой тьмой и превращены во что-то подобие звериных лап, а в довершении этому черная метка на его лбу стала куда больше и полностью сосредоточена на середине лба. Теперь же присутствие и существование Мелиодаса вызывало дрожь земли и воздуха вокруг него, и червь почувствовал это своими инстинктами, что теперь перед ним не добыча, а истинный хищник. «Второй раунд», — спокойно сказал Мелиодас, взявшись своей посильнее правой рукой за один из больших зубов червя, чтобы резко потянуть его на себя. И как будто у зверя вообще не было веса, он с легкостью кидает все тело червя через себя, прочь, бам. Червь от внезапного полета и падения на время потерял свою ориентацию в пространстве, так как сейчас все его тело было вверх ногами. И как назло для него самого, Мелиодас побежал вслед за ним, при этом он протянул руку в сторону в никуда, раскрыв ладонь, чтобы внезапно создать с помощью тьмы огромный двуручный меч, больше его самого. Добравшись до червя, Мелиодас ударил своим мечом туда, где чувствуется и слышится сердце монстра. Дзынь, треск, кашаша. Когда Мелиодас ударил своим большим мечом из тьмы, прямо по центру телу червя, то встретил на кратчайший миг сопротивление. Но когда он немного надавил, удар продолжил проникать дальше, пока не сломал панцирь и не пробился до настоящей плоти червя и вызвав тем самым кровотечение. «Ра-а-а!» — ревело чудовище от боли, будучи перевернутым вверх ногами и не в силах дать достойный отпор. Когда меч достиг своей цели, можно было услышать повторный рев червя, только уже куда громче и сильнее. От такого рева многие другие ему подобные, возможно, бы устрашились сюда идти. И проткнув сердце монстра, Мелиодас покрыл лезвие меча адским пламенем, которое заставило червя почувствовать еще большую боль. Затем Мелиодас отпрыгнул и оставил свой, горящий адским пламенем, меч внутри червя. И монстр не ожидал такого удара, поэтому сейчас чувствует огромную боль. А его регенерация никак не может помочь, ведь избавиться от адского пламени можно лишь подавив его магией, либо дождаться, когда само исчезнет, либо откинуть куски плоти, на котором адское пламя. Но того и другого не было у демонического зверя, как и времени на отсечение своей плоти. Поэтому он только и мог что порождать новые крики и ревы о своей боли. Мелиодас лишь злорадно улыбнулся, чувствуя, что удовлетворил свою месть. Именно благодаря способности пять чувств он смог найти местоположение всех сердец зверя. А также, поэтому Мелиодас был доволен страданиями червя, который заставил его нести такие убытки во времени и силе, что он потратил на него. Можно сказать, что так он успокаивает свое раздражение насчет всего этого. Но чтобы не терять зря время, Мелиодас создал еще один меч из тьмы, такого же размера и длины, чтобы достать еще три сердца этого монстра, который слышал внутри него. Треск, кашаша, кашашаша. Мелиодас совершил примерно 46 ударов по телу монстра, достигнув того, что уничтожил одно сердце и ослабил его защиту. Каждый его разрез и порез нес в себе адское пламя и огромную разрушительную силу. Он пронзил очень много участков, насколько он знал, жизненно важных органов червя. Даже если он и может регенерировать, адское пламя не позволит этому случиться. И он не сможет просто отделить участки плоти от основного тела, где находится адское пламя, так как оно прямо внутри его тела и полностью его покрывает. Дзынь, треск, кашаша. Создав еще один длинный и большой меч из тьмы, он пронзил панцирь мечом тело демонического зверя-чистилища, миновав плоть, чтобы сразу достигнуть сердца, которое в следующий миг перестало биться. «Ра-а-а-а!» — ревел зверь из-за потери сердца. Мелиодас снова отпускает меч и прыгает высоко над монстром, чтобы потом в свободном падении упасть прямо на тело червя с огромной силой, пронзив еще одно сердце, расположенное в середине позвоночника. Последним ударом, сжатым в кулак, он пробил дыру в животе червя, чтобы создать небольшое лезвие тьмы в руке и пронзить последнее сердце. «Ра-а-а-а-а-бам!» — взревел демонический зверь-чистилище перед тем, как он упал, горя всем телом адским пламенем, не двигаясь. И получив сообщение о том, что он выполнил квест, Мелиодас остался довольным. Но сразу после этого у Мелиодаса осталось мало времени, так как он начинает чувствовать, что скоро потеряет контроль над собой. «Змейка!» — крикнул Мелиодас, он даже не заметил, что его голос стал в несколько раз сильнее и выше, что даже на окраине этой области его услышали. И как по волшебству, Мирасцилла появилась прямо возле него. Но когда Мирасцилла оказалась слишком близко с Мелиодасом, то почувствовала огромную подавляющую силу, словно на нее упала гора и почти полностью ее обездвижила. Но это был лишь страх, который сковал ее, перед аурой Мелиодаса, что практически кричало ей подчиниться или умереть. «Да-да, что прикажете?» — спросила Мирасцилла слегка дрожащим голосом. «Для тебя задание, Арх. Когда я потеряю контроль, ты обязана не, Арх, подходить ко мне, пока я снова не вернусь в сознание. До этого, не смей ко мне приближаться и выполнять мои команды. Я не знаю, как буду себя вести в этом состоянии, но это приказ. Не приближать ко мне и не слушать, что я говорю, пока я не потеряю сознание снова», — едва проговорил Мелиодас, так как уже начал чувствовать, как его разум медленно засыпает против его воли. Мерасцилла не понимала, что происходит, но видя состояние хозяина и то, насколько он серьезен и сейчас силен, приняла выполнять приказ, иначе хозяин ее накажет, и ей этого очень не хотелось, особенно сейчас. «Бэ-я-га-и!» Это были последними словами Мелиодаса, перед тем, как его голова опустилась вниз и теперь челка прикрывала глаза, небольшой тенью, от первого лица Мелиодаса. «Где я?» — спросил я, когда снова открыл глаза и осознал себя и свое окружение. «Снова тьма, я снова был в каком-то темном месте, где ничего не вижу, кроме бесконечного мрака и пустоты. Это место немного странно влияет на мой разум, как именно еще не понял, но вроде близок к сути. Ну хотя бы имя свое не забыл, уже хорошо. Так последнее, что я помню, это как шел по чистилищу. Потом были демоны, а там демонический зверь-чистилище, напоминающий червя или многоножку. А дальше я его избивал и в итоге активировал режим уничтожения. А дальше уже эта тьма душ. Мелиотас», — проговорил некий мрачный голос. «Кто здесь?» — удивленно проговорил я, внезапно услышав голос в этом месте. «Обычно здесь только я и все». «Мелиодас», — снова прозвучал голос, только в этот раз он был более понятней, но все равно хриплым, словно это первый раз, когда этот говорит. Вслед за этим, я заметил, как возле меня начало появляться облако тьмы, которые стали принимать какую-то человекоподобную форму. И когда это закончилось, передо мной стояла человеческая фигура примерно моего роста, но самое отличительное – это то, что левая сторона его тела до сих пор остается темным туманом. Все, что у него есть, это правая рука и правое туловище, вместе с головой, на которой были серые волосы до уровня плеч. Глаза были ярко-красного цвета без зрачков, вместе с пустым ртом, который ухмылялся в мою сторону. «Мелиодас, возьми мою руку», — проговорило существо немного медленным тоном, но достаточно понятно, чтобы я понял, чего он хочет, протягивая мне свою правую руку. «Кто ты? И где я? Отвечай. И как я по-твоему возьму его руку? Я же обездвижен. Я демон». «Демон?» — решил я переспросить, а также стараясь не показывать удивления на лице. «Но что за демон? Я правда в своем сознании? Что он вообще такое? Правда ли он демон?» Что-то мыслить я стал как-то не так, но лучше не кидаться вопросами, пока не разберусь в ситуации. Нельзя рисковать своей жизнью ради любопытства. Он может просто меня убить, пока я не пойму, как использовать свои силы для защиты. Лучше тянуть время. «Верно, я демон, а ты?» — указал он на меня указательным пальцем. «Подделка». А в этом слове было много насмешки и презрения. «О чем ты? И где мы находимся?» — спросил я, не до конца понял я смысл его слов. Я старался воззвать к Мане, чтобы подтвердить свою теорию, и как показала практика, ее здесь нет. Значит, я правда в своем сознании, хотя я это и так знал, но всякое бывает. Ты человек, а я настоящий демон, и ты в моем мире, ответил этот демон, указывая сначала на меня, потом на себя. И что это должно значить? Пока я спрашивал, то старался использовать методы для создания оружия или еще чего-нибудь, чтобы освободиться, но все пока без успеха. Может, он как-то влияет на это место? Если это мое сознание, то нужно понять, почему я не могу двигаться и использовать свою власть. Это значит, ты должен быть удален, добровольно либо насильно, сказал демон. Из его правой руки вырвались сгустки энергии, которые превратились в такие же руки в мою сторону, на огромной скорости. Я сильно испугался, чувствуя себя беспомощным, так как почти прикинул, как все тут работает, но времени проверять не было, поэтому я быстро начал переходить к практике и решил рискнуть. Дзынь, дзынь, бам, кашаша. Моя рука остановила эти руки из тьмы, а потом я превратил свою руку в лезвие, разрезав одну из удлиненных рук этого демона. Посмотрев на лицо моего противника, можно было увидеть удивление и недоверие в происходящее. «Как?» – спросил демон удивленным тоном и выражением. Вместо ответа, я быстро побежал прямо на него, на огромной скорости, замахнув лезвием по его телу, чтобы рассечь надвое. Кашаша, бам! В одно мгновение верхняя часть тела этого демона упала, а нижняя начала исчезать, словно туман или дым после огня. И подойдя к его телу, сохраняя бдительность, взял его за голову, подняв над уровнем лица. «Ты сначала сказал, что мы находимся в твоем мире, но это не так. Скорее, я и ты находимся в отдельном измерении моего разума, где я наиболее слаб. Предположу, что ты каким-то образом изменил полярность работы моего контроля над разумом в этом месте, что и породило мое обездвиживание. Таким же образом, ты смог внушать мне, что я обездвижен, что и удвоило этот эффект. Мне всего-то надо было перестать верить, что я обездвижен, и не думать об этом месте как об моем разуме, а просто представить, что я в реальном мире, ну и внушить себе, что я могу двигаться. Я уже столько раз попадал в свой внутренний мир, что научился некоторым тонкостям и фокусам для полноценного контроля. Главное знать, во что верить и что реальность, а что не должно быть реальностью, объяснил я демону, что только что сделал. И демон с немым шоком смотрел на меня, это было видно на его лице. А теперь ответь, кто ты на самом деле? Зачем ты все это устроил? Перешел я сразу к делу. Я посланник, коротко ответил демон с минутной паузой. Чей посланник? Это хоть и коротко, но говорит о том, что он кому-то служит. Оригинала. Оригинала? Переспросил я, как вдруг услышал резкие звуки. Треск, треск, треск. Я увидел, как по всему этому измерению начали появляться трещины, как от стекла, а из их щелей выходил ярко-белый свет. Дрожь, треск, и в следующее мгновение все стало дрожать. «Что это такое? Это ты сделал?» — угрожающе спросил я у демона в руках, смотря прямо в глаза. «К сожалению, я не справился, поэтому исчезну, но ты», — указал он пальцем на меня. «Скоро встретишь, оригинал человек», — сказал демон, и в подтверждение своих слов, его тело начало превращаться в черный туман и рассеиваться, но напоследок он ухмыльнулся мне, словно победил меня. Треск, дрожь, архангел, тебя дери, нельзя без этого предсмертного пафоса, обязательно надо все усложнять, прокричал я во все горло от гнева, когда упустил такую зацепку. Даже если он и мертв, а не сбежал, все равно смысл не меняется. Слишком мало информации я узнал. Я полностью игнорирую трески и дрожь этого места из-за своего гнева. Треск, дрожь, взрыв, взрыв. После взрыва меня полностью поглотил яркий свет, который начал заполнять это место. Глава 39. 5. Похоти змея 18+. Все, что здесь происходит и почему так, и где они, будет объяснено в следующей главе. Так что советую просто наслаждаться или пропустить эту главу и читать следующую. И приятного чтения, главы 18+. От первого лица Мелиодаса. Когда я проснулся, то первое, что почувствовал, была головная боль и небольшое головокружение. Вместе с этим я видел каменный потолок черного цвета, потом, осмотревшись, заметил, что нахожусь в каком-то помещении из камня с несколькими колоннами. Но я был не один, недалеко на каменном полу сидела Мерасцила, уткнувшись в свои ноги. Когда я хотел оценить ситуацию и спросить об этом Мерасцилу, то ощутил, как во мне стало нарастать некое бурлящее чувство. Особенно это чувство обострилось, когда я смотреть на Мирасцилу и начал разглядывать ее тело, и теперь мое же тело почему-то стало нагреваться, и стоило мне встать на ноги, как Мирасцилла тоже сделала движение, заметив, что я уже проснулся. На лице у нее была радость и легкий страх, но тот же час полетела на меня, что мне слегка не понравилось. «Замри», — приказал я ей, и после моих слов Мирасцилла застыла в воздухе. Я же вдруг почувствовал, как бурлящее чувство стало только сильнее, пока продолжал вблизи рассматривать каждый уголок тела своего питомца, и мой разум и сердце больше не могли этого выносить. Поэтому я просто поддался порыву и быстро подошел к Мирасцилле и обнял все ее тело. «Ха, хозяин!» – непонимающе отреагировала она, после моих действий к ней. «Ведь я ей редко проявлял к ней подобные действия, но сейчас не об этом. Можешь двигаться, но не убегай от меня!» – приказал я, освободил Мирасциллу от оков моего приказа, но выдал другой, чтобы продолжить делать то, чего хотел, и не дав ей и секунду опомниться, как мое лицо приблизилось к девушке в моих руках и украли ее губы в страстный поцелуй. Я так был увлечен этим, что сразу проник своим языком прямо в сладкий ротик своей змейки и начал там как хозяин все обыскивать. И от моих действий на лице и душе Мирасциллы отразилась буря эмоций, начиная от шока, удивления, заканчивая радостью, страстью и похотью, что нарастало внутри нее и меня. В ответ на мои действия, она тоже хотела ответить, начав сражаться своим длинным язычком против моего. Наши языки переплетались, словно сражаясь за господство друг над другом. Я чувствовал ее скользкий и слегка раздвоенный змеиный язычок. В то время она чувствовала мой язычок, который всеми способами желает проникнуть дальше, чтобы исследовать этот ротик. Мои мысли полностью ушли в туман или даже похоть, но мне даже это нравилось, и я продолжал потакать своим желанием. «Хозяин», — промычала Мирасцилла, когда я усилил напор своим языком в ее ротике, так как мне понравилось слышать ее полное желание и покорности ко мне. Но я чувствовал, что мне этого мало, мое тело хотело большего. Особенно это было понятно потому, как мой член уже встал и был тверд как камень. Поэтому я быстро повалил Мирасциллу на каменный пол и начал разрывать ее белый боди, не дав ей даже шанса на возможное сопротивление, хотя его и не было, скорее она тоже хотела большего, если судить по выражению лица и эмоциям, которые я чувствовал. «Сейчас ты получишь огромное наслаждение, моя змейка», — сказал я возбужденным тоном. «Я хочу ее съесть, я хочу ее тело, хочу ощутить каждый уголок этого женственного и сексуального тела, которое еще не было никем осквернено. Хочу излить в нее всю свою похоть. Хозяин, я вся ваша», — проговорила Мирасцилла, смотря прямо на меня с предвкушением на лице. Когда я разорвал ее боди, то мне открылся вид на ее чистое женственное тело с бледной кожей, ее прекрасные груди, которые своим вторым размером умещались в мою руку, розовая и нетронутая киска, которая понемногу стала выделять любовный сок, становясь влажной с каждой секундой. Лишь розовые чулки остались на ее тоненьких ножках. Не теряя время, я быстро начал одной рукой мять и посасывать небольшие груди Мирасциллы и скользнул своей свободной рукой по ее животику, к открытой и влажной киске, чтобы начать простимулировать ее и возбудить еще больше, что очень обрадовало змейку. «Ши!» – зашипела она, когда я стал одновременно касаться самых чувствительных частей женского тела. После этого Мирасцилла стала ахать и стонать от моих дальнейших действий. Я же получал удовольствие, мяв ее мягкие и маленькие груди, продолжая играя с ее киской, которая практически текла, словно ручей от моих ласк. На ощупь ее груди было достаточно мягкими, как подушки, и упругими, словно мячики. Ее же маленькие розовые сосочки стали твердыми и очень чувствительны к моих ласкам языка. Поэтому я начал покусывать ее сосочки. «Ах, ши, хозяин, не так грубо», — воскликнула Мирасцилла, стоная от моих действий. Но игнорируя ее просьбу, я больше не мог терпеть и быстро подставил свой член к киске Мирасциллы, чтобы в следующее мгновение без особого приглашения начал вставлять его внутрь нее. «Хозяин, больно, входит, внутри, ах!» — кричала Мирасцилла, стоная, ощущая, как мой член медленно, но верно проникает внутрь нее, почти достигая ее матки, слегка выпирая из ее живота, но это меня не волновало, и я продолжал, так как не мог унять похоть. Когда я уже полностью вошел внутрь Мирасциллы, то почувствовал, как порвал девственную плеву, и ощутить, насколько она узкая, почти как Юи, только намного сильнее. Из-за этого было заметить небольшие капли крови из-за разрыва плевы, но я их проигнорировал и начал двигать бедрами, чтобы проталкивать член еще дальше. От этого Мирасцилла стала трястись всем телом под моим темпом, не в силах меня остановить. «Мха, ши, хозяин, ваш штука внутри меня, я горю, ах!» — кричала Мирасцилла в ответ на мои действия. Меня это слегка отвлекало, поэтому я поцеловал ее прямо в губы, чтобы она успокоилась и перестала кричать, отвлекая меня. От повторного поцелуя я смог лучше ощутить ее губ, чей привкус был более сладким. Когда Мирасцилла замолчала, я снова продолжить двигать своим членом внутри нее, словно у себя дома, и мне это нравилось. Особенно мне доставляло удовольствие ощущать, как стенки ее влагалища обволакивали меня со всех сторон, словно пытаясь задушить мой член в свои приятные объятия. И внезапно Мирасцилла приподнялась с пола и поймала меня в свои объятия, благодаря чему мне стало легче проникнуть до самого основания ее внутренности, которые были атакованы моим членом. От всего этого я чувствовал, как мой член готов кончить в любой момент. «Ах, ах, хозяин, я чувствую что-то странное. Что это такое? Я чувствую, как в моем животе что-то собирается. Мне страшно, хозяин», — спрашивала Мирасцилла с легким страхом, но я проигнорировал ее вопросы и слова и продолжил двигаться, так как был близок к пределу. И сделав самый сильный толчок проникновения в Мирасциллу, то ощутил, как мой член резко кончил, а за ним влагалище девушки охватило его со всех сторон. А тем временем мы с Мирасциллой оба сжали тела друг друга от напора удовольствия. «Хе, ах, мммммм», — возбужденно простонала Мирасцилла, вдруг дернувшись всем своим телом и задернув голову назад, а после дико кончив сама своей мокрой и влажной киской. Но даже когда я кончил, ощущал, как мое возбуждение только нарастало, и я хотел еще. Но впоследствии, как это бывает с женщинами, после оргазма, их тела очень чувствительные и бывают усталыми, в зависимости от выносливости тела. В моем и Мирасцилле случае не было исключением. «Змейка, вылежи мой член», — приказал я Мирасцилле. После моих слов, когда она была не в состоянии несколько секунд соображать, то впоследствии на ее шее засветились татуировки ошейника, и после этого ее мысли вернулись на место. И, похоже, поняв мои слова, она выполнила их без вопросов, сменив позу и вытащив из себя мой член, а после став передо мной на четвереньки, вылизывая мой покрытый влагой и спермой член. Ощущения были очень приятными и неожиданными. Я мог ощутить, как ее змеиный язычок делает мне двойне приятней, сначала по сторонам, а потом сверху, вылизывая каждый уголок, чтобы после взяться за основание головки. Ее язычок очень превосходен в этом деле, одновременно скользкий и приятный. И само лицо Мирасциллы было полно развращенности во время чистки моего члена. «Возьми его в рот», — приказал я немного возбужденным и слегка властным тоном, так как не мог насытиться только этим. Мной просто овладели желание и похоть. После моего приказа Мирасцилла посмотрела на мой член и хищно улыбнулась, словно хотела его всерьез съесть, но я не боялся, а только сильнее возбудился. И когда Мирасцилла брала мой член в свой небольшой ротик, я почувствовал, как мой член будто снова оказался в ее узком и мокром влагалище. А когда она начала использовать язык, то вообще стало еще приятней. Ее длинный язычок обхватывал весь мой член и начал стимулировать его, словно мягкой ручкой. Но словно поняв, что этого мало, Мирасцилла стала глотать член глубже, вызывая у меня чувство эйфории от подобных ощущений. Несколько минут таких стимуляций, я просто не мог стоять сложа руки и схватил ее за голову и волосы, чтобы в собственном темпе проникать в глотку змейки, властно, без капли жалости, пока наконец не кончил внутрь. «Выпей все», — приказал я ей. После моих слов Мирасцилла замерла и, не выпуская из своего ротика мой член, стала поглощать мою сперму без остановки. Я мог вблизи наблюдать, как она все это проглатывает внутрь себя. И когда остановилась, то выпустила мой член и показала пустой ротик передо мной. «Я все выпила, хозяин», — сказала Мирасцилла возбужденным тоном, выпуская небольшой пар изо рта, а в ее глазах была нескончаемая похоть и желание удовольствия. «Отлично, но мы еще не закончили. Вы не удовлетворены, хозяин?» — спросила в легком замешательстве и радости. «Нет, поэтому повернись и сядь на четвереньки передо мной спиной», — приказал я ей с коварной ухмылкой на лице, что явно понравилось моей змейке. Это было понятно по тем эмоциям, что я чувствовал в ней. После моего приказала, Мирасцилла повернулась ко мне спиной и встала на четвереньки, и, присев поближе к ней, взялся обеими руками за ее упругие ягодицы, приблизив свой член к ней, и слегка вздрогнув от моих внезапных прикосновений, я приблизил свой член прямо к заднице своего питомца, медленно проникая внутрь. «Ах, хозяин, вы входите туда как приятно!» — простонала Мирасцилла от моих действий. И стоило мне войти достаточно глубоко в задницу своей змейки, как ощутил большую просторность, чем в ее киске, и поэтому начал двигаться внутри ее анальной дырочки. Теперь понятно, почему некоторым парням с большими членами это нравится, так гораздо удобней. Но мне было мало обычных стонов моей змейки, и я захотел большего, чем просто проникать внутрь нее. «Змейка, у тебя очень похотливое и чувствительное тело. Ты соблазнила своего хозяина, и мы теперь я тебя накажу», — сказал я ей на ушко, чтобы с ухмылкой на лице. «Что?» Мой взор был сосредоточен на упругом и маленьком заде моего питомца, поэтому, приподняв свою руку, я резко шлепнул по нему. «Шлеп, ах, хе, хозяин!» — простонала Мирасцилла, но когда она ахнула и прокричала, из ее киски резко вырвалась струя оргазма. Подобная реакция меня порадовала и удивила. «Так ты любишь, когда тебя шлепают?» — спросил я игривым тоном, одновременно дразня и провоцируя Мирасциллу, пока сильнее проникал в ее зад и мешал нормально соображать и действовать. В ответ она просто опустила голову и что-то бубнила себе под нос. Подобный ответ мне не понравился, поэтому я продолжил шлепать ее по маленькой белой попке, радуясь звуку и чувству, которое испытывал от каждого шлепка по мягкой попке. «Шлеп, шлеп, шии, ах!» — простонала и шипела Мирасцилла еще сильнее. После этого я ощутил, как дрожало ее тело, и снова накатила волна оргазма. «Отвечай, или я прекращу, и мы на этом остановимся», — потребовал я серьезным тоном, но на самом деле врал. «Мне хочется еще, я хочу дальше наслаждаться этим удовольствием от тела Мирасциллы. Но почему, меня так и тянет ко всему этому, мои чувства так и бурлят всем этим, я просто не могу так просто остановиться, пока не удовлетворю свои желания полностью». Мирасцилла же в ответ что-то невнятно проговорила про себя. Я же в ответ на это просто начал вытаскивать свой член, но просто, чтобы сменить дырку. Но когда он почти вышел, то я услышал громкий голос Мирасциллы. «Стойте, хозяин, мне все нравится, поэтому, пожалуйста, продолжайте. Прошу вас, не вытаскивайте его», — крикнула Мирасцилла очень молящим тоном. В ответ я просто резко вставил свой член обратно и снова шлепнул Мирасциллу по ее мягкой заднице. «Шлеп, ах, еще, спасибо, хозяин», — невнятно проговорила Мирасцилла, высунув свой длинный язычок, пока на лице было выражение полнейшего экстаза. Но я не останавливался, двигая бедрами сильнее, не щадя ее задницу и тело, пока не получил новую порцию оргазма для себя и не выпустил свою похоть в нее. И весь этот долгий секс продолжался, пока я, шлепая Мирасциллу, а она через некоторое время совсем перестала внятно говорить и начала вылизывать все мое тело язычком, стараясь не выпускать мой член из своей киски и попки. И так прошло очень много времени, что я наконец-то был удовлетворен, и моя выносливость закончилась, как и у Мирасциллы, которая к этому моменту уже перестала двигаться и просто позволяла мне пользоваться ее уставшим телом. И когда я вышел из Мирасциллы, то ощутил, как моя бурлящая похоть успокоилась вместе с либидо и возбуждением. Таким образом я упал на пол, желая отдохнуть и вернуть мысли в порядок. Я хотел сопротивляться этому, но силы закончились, и мой разум снова погрузился во тьму. Глава 40. Новый учитель. От первого лица Мелиодаса. И вот когда я снова пришел в сознание, то почувствовал, что голова снова немного побаливает, но теперь не слишком сильно, как было до этого. Мои воспоминания слегка неразборчивы о том, что я до этого делал. Что я делал? «Так, соберись, ХМ, так вроде бы, я победил того демонического червя-чистилища, а потом уснул и попал в свой внутренний мир и встретил там какую-то тень, назвавшая себя демоном, а меня оно обозвало человеком, и последнее, что я помню, это то, как меня поглотил свет. Но потом я очнулся в этом месте и ощутил боль по всему телу, а потом во мне проснулось странное бурлящее чувство и жажда. Из-за этого страстно желал заняться сексом, и рядом была Мирасцилла, что только усилило эффект этого чувства, полностью лишив меня возможности даже думать. Я ее целовал, а потом практически изнасиловал, хотя нет, она вроде бы моя собственность и сама была не против получать удовольствие. Может, это был просто сон? Такое возможно, но чтобы убедиться в этом, надо кое-что проверить. Когда я открыл глаза, то снова увидел не слишком высокий и не низкий серый каменный потолок, находясь в небольшом помещении, которое было окружено были каменными колоннами и на них висели цепи. И теперь я заметил, что здесь было не холодно и не жарко, приемлемая температура. Свет сюда никак не проникал из-за отсутствия окон, а других источников света не было, но благодаря моим демоническим глазам темнота не проблема. Потом я увидел рядом с собой спящую Миросциллу, полностью голую и довольную. Недалеко от нее валялась ее порванная одежда. При этом сама она выглядела не очень. И теперь я убедился, что это был не сон, и я правда изнасиловал Миросциллу в порыве страсти, хотя не буду об этом жалеть, было очень приятно. Минет своим ротиком она делает очень даже хорошо, хоть опыта пока нет, но даже так это было превосходно. «Стоп, что-то меня не туда понесло. Соберись, идиот», — сказал я сам себе. Осмотрев самого себя, понял, что был без одежды, которая скорее всего была уничтожена при входе в режим уничтожения. И в том состоянии я чувствовал себя весьма сложно. Я испытал столько эмоций сразу и одновременно стал меньше думать, словно меня поглотили одни эмоции. Но вроде бы я должен наоборот не испытывать их, как с темной меткой. Или режим уничтожения работает иначе? Если так, то надо понять, в чем дело. Возможно, чистилище влияет на меня так или это я не заметил данной особенности. Но теперь надо понять, где я, и сколько времени прошло, почему я сделал то, что сделал с Миросциллой. Да и вообще, как я мог поддаться своим чувствам и желаниям, забыв даже об окружении и своем положении? Я же мог умереть во время секса, ведь на меня могли напасть. Ангел подери, все, что же со мной произошло, пока я был без сознания? Что натворило мое тело в режиме уничтожения? Надо об этом расспросить Миросциллу. Скрип. Внезапно я услышал звук скрипящей двери за своей спиной. Ожидая нападения или чего-то еще, я быстро встал и создал оружие в своей руке из темной материи, отпрыгнув в противоположную сторону от звука. Приняв боевую стойку, я держу меч ближе к груди, в защитной стойке, чтобы принять внезапную атаку на незнакомой территории. Когда я присмотрелся туда, откуда шел звук, то увидел деревянную старую дверь, выглядела как очень простая и обычная дверь с железной ручкой. «Это что, какая-то сцена из фильмов ужаса?» — мысленно спросил я сам себя. «А вы проницательны в такие моменты, хозяин?» — подколола она меня. «Может, не сейчас, Нива, я тут слегка занят. Мне нельзя ослаблять бдительность. Тебе неизвестно, где я, и как сюда попал. Да и кто за всем этим стоит? И я все еще в чистилище. Я могла бы вам все рассказать, но это займет время. А вы сказали, что не можете сейчас меня выслушать. Окей, тогда потом. Я, конечно, хочу все узнать, но думаю, лучше подождать более спокойного момента, а не когда в любой момент может начаться сражение», — мысленно сказал я Ниве, и на удивление она замолчала. И я рад, что она пока не стала упоминать мой секс с Миросциллой, пытаясь меня подразнить. Хотя потом надо ее расспросить о том случае в моем сознании, может, она что-то уловила или поняла, но пока не время об этом думать. Пока я следил за своим окружением примерно 3 минуты, но никто так и не появился. Поэтому я решил опустить оружие, но бдительность не ослаблять. Возможно, враг ждет удобного момента, чтобы напасть, или просто изучает мои возможности, что не очень меня радует. Ведь мои способы обнаружения не засекли, что кто-то открывал эту дверь, значит, есть пару вариантов. Либо тот, кто это сделал, умеет маскироваться на высшем уровне, либо она автоматическая, что маловероятно, или это просто случайность. Но ходить без снаряжения не совсем лучшая идея на неизвестной территории, а раскрывать противнику мои способности тоже неразумно, поэтому пришлось выбирать из двух зол меньшие. А именно, я пошел на риск и просто взял запасную одежду из инвентаря, точно с такими же свойствами и внешним видом, что изначально был на меня. Из-за этого они могут списать мой инвентарь за магию пространства, но мне же лучше. Самое трудное было одеться и не ослаблять бдительность, но все же смог, с большим трудом. Затем я использовал свой навык эхолокация, чтобы понять строение местности и окружение по звукам. И по строению архитектуры и масштаба, могу предположить, что нахожусь в некой крепости или замке. Вот только точной картины не могу себе дать, так как я максимум могу по звуку понять, как все устроено, но не внешний вид или точные детали объекта. И когда моя эхолокация почти достигла своего предельного диапазона, то я услышал в определенном помещении звук биения нескольких сердец. И кроме этих звуков никого живого не было, кроме тех сердец, меня и Миросциллы. Я подошел к спящему телу Миросциллы и начал будить эту наглую змею, которая спит на вражеской территории, Хотя и я сам в этом виноват, но она вроде бы должна была в случае чего увести меня назад в мой мир, а не сюда. Но я не знаю, какие были обстоятельства, поэтому на нее сложно сердиться, особенно когда я ее так жестко использовал для собственного удовольствия. В общем, я нашел компромисс на время, а именно просто разбудил ее, облив ведром воды в своем инвентаре. «А, что?» — в недоумении спросила только что проснувшаяся Мирасцилла, после сна. Она, конечно, хотела встать, но вдруг снова упала, словно ноги болели от чего-то, и я вроде бы понял из-за чего. «Погодите, а тела высших демонов вообще приспособлены для половых актов? Надо будет потом на Мирасцилле это еще раз проверить. Возможно, я упускаю пару деталей в способе размножения высших и низших демонов. Все-таки неизвестно, как они рождаются или как становятся. Ничтока, и тут и просыпайся, змейка, и скажи мне, где мы, и что случилось, когда я попросил тебя ко мне не приближаться, и ты что-нибудь знаешь, почему я недавно странно себя вел с тобой?» Задал я Мирасцилле много вопросов, которые меня в первую очередь интересовали. Когда я задал ей эти вопросы, она, похоже, немного вернулась в реальность и была в раздумьях на лице. «Ну, мы находимся на территории одного могущественного высшего демона. А что с вами случилось после вашего приказа? Это немного долгая история. Если вы желаете, хозяин, то я могу сразу вам все рассказать. А насчет вашего последнего вопроса, я не знаю, но мне понравилось», — ответила Мирасцилла. «Так снач, стоп, где мы?» — переспросил я слегка удивленным тоном. «Мы на территории высшего демона», — повторила свой ответ Мирасцилла. «Как мы тут оказались?» — задал я весьма разумный вопрос Мирасцилле. «Это связано с вашим состоянием после победы над демоническим зверем. Но если коротко, то он помог вас обезвредить, а также сам предложил помощь с вами», — ответила Мирасцилла. «И ты хочешь сказать, что просто так поверила высшему демону?» — спросил я немного сердитым тоном, смотря на Мирасциллу. «О чем она только думала? Взять и дать высшему демону возможность нас сюда заманить. Хотя, по ее словам, он может быть весьма разумен и сильным, что тоже тревожно и опасно. Не совсем. Если бы я ему отказала, то не знала, как он отреагирует на это. Ведь, увидев его силу, победив вас, мне стало страшно. Он мог бы убить меня и вас за отказ. Простите, если я сделала неправильный выбор», — сказала Мирасцилла с раскаянием на лице и страхом. При этом она все еще была голая, и только розовые чулки были на ней одеты, что немного усложняло картину со стороны, словно я здесь главный злодей и издеваюсь над невинной девушкой. Но ее аргументы были весьма весомыми, ведь неизвестно, как мог повести себя высший демон, если бы ему отказали от прямого приглашения. А приняв его, он вряд ли бы стал нас сразу убивать. Тем более он победил меня, а значит, намного сильнее меня и Мирасциллы. Но каковы его мотивы? Зачем он нам помог? Насколько он на самом деле силен? Как он выглядит? Так или иначе, все это надо выяснить, чтобы выйти из этой передряги целым и невредимым. И плюс ко всему, это возможность наладить контакт с высшим демоном, поэтому надо использовать этот шанс себе на пользу. К сожалению, тут ты не виновата, и сделала ты все правильно, так что нет смысла тебя упрекать за это. Как он выглядел? И он что-нибудь говорил? — спросил я Мирасциллу, после того, как дал ей знать, что ни за что ее винить и наказывать. «Он выглядел как человек или демон, вроде вас, хозяин. Достаточно высокий и стройный по фигуре, со слегка длинными черными волосами, на конце которых чуть отливался красный цвет. Его взгляд был очень строг и спокоен, когда победил вас. Носил он странную черную одежду, от которой веяло странной силой, которая была словно живой. И просил он передать, что когда вы придете в сознание, мы должны прийти к нему на важный разговор. Остальное он умолчал», — ответила Мирасцилла. «Ясно, значит, он имеет человеческую форму. Он может, как и Мирасцилла, менять облик, или он изначально имеет человеческий облик? Да и описания Мирасциллы не слишком точные. Но могу сказать точно, если она говорит, что противник силен, значит, это правда. Я сам недооценил своего противника, червя, вначале и поплатился за это потерей контроля своей силы, чуть не убил своего полезного питомца. Ладно, одевайся, нет смысла тут сидеть и ждать, когда он сам к нам придет», — сказал я и затем достал запасную одежду Мирасциллы, которая была у меня в инвентаре. «Лучше не спрашивайте, откуда у меня она есть. Скажу, что сам сделал во время обучения шитья. Это заняло некоторое время, но все же Мирасцилла оделась, и мы покинули это темное помещение, которое можно описать как темницу, чем комнатой для гостей. Хотя коридоры тоже были слегка скучноваты и пустыми. Не было никаких украшений или цветов особых. Наверное, это последствия того, что я вырос в роскоши и теперь придираюсь к таким мелочам. Надо перестать вести себя как ценитель искусства интерьера. Я все же на вражеской территории. И вряд ли помыслы того высшего демона чисты по отношению ко мне. Он может потребовать что-то взамен, и мне нужно быть готовым резко отступить, когда мы прибудем к нему. Почему я сразу не отступаю? Потому что я чувствую странную энергию, которая идет следом за нами через стены и потолки замка. Не могу никак это описать, она какая-то размытая. Но почему это я только сейчас заметил? Может, та темница как-то мешала это почувствовать? Или тот высший демон специально дал мне возможность это почувствовать? Типа предупреждает, что следит за мной и попытка побега плохо окончится. Стоит это учитывать, если бы он хотел меня убить, то убил бы раньше. «Змейка, расскажи, что именно я делал, когда отдал тебе приказ ко мне не подходить?» Спросил я у Мирасциллы детали того, как все до этого дошло. И вот пошел рассказ Мирасциллы, что я делал. По ее словам, когда я снова открыл глаза, то стал испускать мощную ауру, давя ее и словно требуя подчиниться мне, и смотрел на нее убийственным намерением, словно желал ей смерти. Из-за этого она сразу же попыталась убежать, используя телепортацию, и ей это сначала удалось. Но потом я быстро настиг ее и пытался обезглавить несколько раз огромным мечом из темной материи в своих руках. И только благодаря магии пространства, она смогла сохранить свою голову и жизнь, которая была на волоске от потери. Хотя вроде бы лишение головы не должно убить высших демонов, надо вроде бы сердца вырвать или уничтожить, но это не точно. Поэтому надо будет проверить и узнаю как-нибудь на практике с кем-нибудь, чтобы знать пределы своего тела. Так вот, история Мирасциллы. Она продолжала убегать и уворачиваться, но это длилось слишком долго, что она практически потеряла огромное количество маны. И я продолжал ее преследовать и легко парировать любые атаки и попытки к сопротивлению. Мирасцилла даже сказала, что такое мастерство в ловкости и контратаках поразили ее в немом молчании, словно это был не я вовсе. И похоже, тот я и вправду сильнее и лучше меня по характеристикам, но что это такое? Как вообще работает этот режим уничтожения на самом деле? У оригинального Мелиодаса это была просто вторая личность, или точнее его истинное я, которое пробуждало и усиливало все черты и способности высших демонов, делая его почти непобедимым. Но что это у меня? Это надо выяснить, слишком мало информации у меня о самом себе, что меня нервирует. И вот когда Мирасцилла рассказала, что бой был скорее ее попыткой выжить, чем сражение, потому что шансов было очень мало, то она была уже готова в последний момент пожертвовать какой-то своей частью, чтобы поймать момент и обмануть меня. Но потом пришел тот высший демон и обезвредил меня. По ее словам, сначала все было заполнено зеленым туманом, а потом мое тело было сковано тысячами цепей разнообразных цветов. Потом она увидела, как этот туман достиг и покрыл всего меня, а затем мое тело лишилось сил двигаться. И потом перед Мирасциллой лично появился высший демон, который предложил помощь, взамен на разговор со мной. Она упомянула, что сам он испускал ауру, которая была очень сильной, тонкой и одновременно древней. Она даже упомянула, что на одно мгновение его взгляд был полон скуки и безразличия. Поэтому он вышел в глазах Мирасциллы очень таинственным и загадочным демоном, которого она ни разу не встречала. Но это не удивительно, ведь она привыкла прятаться ото всех. И когда рассказ Мирасциллы закончился, то мы уже стояли у большой старой двери, которая словно стоит уже тысячи лет и уже отслужила свое время. Да и пока мы шли, все было как-то грязно и запущено на мой вкус. Коридоры были пустыми и пыльными, пол имел трещины и следы, словно там проходили бои. В общем, это место был словно замок-призрак из ужасов. Скрип, скрип. Когда мы открыли дверь, то она, как и другая, очень сильно скрипела, что было весьма неприятно для моих ушей, но я старался не подавать виду. И когда мы вошли, то нам предстал большой и пустой зал, посередине которого было квадратный каменный стол и рядом с ним каменные стулья. На стенах и полу было много трещин, как по коридору. Я правда в чистилище, или я просто не могу правильно рассматривать и понять чистилище, раз тут возможно построить замок и какую-то мебель из камня, особенно эти цепи, что валялись или висели на стенах. Но потом я заметил мужчину, который просто стоял в конце зала и смотрел на нас. Имел он достаточно высокий рост. Его волосы были очень черными, словно ночь, но на кончиках волос были видны красные волоски, чья длина достигала его локтей. Глаза были желто-зелеными и имели слегка заметные щелочи в зрачках. Черты его лица были красивыми, но выделялся заметный шрам под правым глазом. На вид его тело было худощавым и немного подтянутым, но это сложно сказать из-за одежды. А одет он был в весьма странную черную одежду, которая напоминала то ли халат, то ли полноценную одежду. Также я чувствовал от этой одежды что-то знакомое. Но самое заметное – это его скучающий взгляд в нашу сторону, словно он смотрел на букашек или на ничто. Но когда он немного посмотрел на меня, то мне показалось, что в них проснулся слабый интерес. И чтобы сразу понять, с кем я имею дело, использовал оценку. Статус. Имя и фамилия – Варман. Класс – Зеленый чародей. Подкласс 1, подкласс 2, уровень – 223. Возраст – 741-811. Пол – мужчина. Раса – высший демон. Расовые способности, способности, навыки, характеристики. Сила, сила духа, ловкость, выносливость, защита, мана. Что это такое? Я не думал, что он настолько сильный. Я, конечно, ожидал, что он опасный, но не думал, что почти такой же уровень, как у моего отца. При этом его возраст просто выше всех, кого я до этого встречал. Но нельзя позволить уровню меня остановить. Ведь уровень не всегда решает исход боя, но он достаточный показатель, что противник может тебя в чем-то превосходить. Примером может быть тот же мастер алхимии, который против настоящего бойца слабак. Но даже так, способности этого Вармана мне неизвестны, кроме, со слов Мирасциллы, зеленый туман, способный победить даже меня в режиме уничтожения. Ангел, подери все, дела дрянь, мои шансы на побег в случае сражения падают все сильнее и сильнее. Я рад, что вы вернулись в сознание, Мелиодас. Я вас уже давно жду, что успел заскучать, проговорил этот Варман, достаточно уважительным и немного скучным тоном. Откуда ты знаешь мое имя? Спросил я с настороженностью и готовился принять бой в случае чего, ну или хотя бы задержать его, пока Мирасцилла будет готовить способ к побегу. Хотя у меня все же есть один козырь, но он сработает лишь в особых обстоятельствах. Да и это слишком подозрительно. Откуда он знает мое имя? Мирасцилла не могла сказать ему о моем имени, или она сказала, посмотрев на Мирасциллу, но та в ответ замотала головой, в знак отрицания. Наверное, она поняла мой молчаливый намек с вопросом, это ты ему рассказала, ну хоть не надо наказывать ее лишний раз. Так мы перешли на ты, что же, это упрощает разговор. Прошу вас, присаживайтесь, и мы все обсудим, сказал Варман, указывая рукой на задвинутые стулья в столе. Сложно отказаться от такого предложения от сильного существа. Лучше пока что играть по его правилам, а то не хочется зря рисковать, пока это возможно. Усевшись за стол вместе с Мирасциллой, я услышал звуки ходьбы с левой стороны, оттуда шли точные копии этого высшего демона, но все они несли огромные куски жареного мяса. Положив мясо на стол, они тут же ушли из зала.